Хуже, когда легко и мозг сужен до молекул общественных идиом. Лучше, когда загружен поиском среди многих дорог варианты порока в разрезе идеалов моды. Среди своих все ясно, но фон времени выцвечивает коды красок. В итоге, кто здесь свой? Ведь моя тень так часто под вопросом.